Глава 4. Родители к рассказу Стаса отнеслись спокойно. Университету платили деньги, работодатель не с улицы, его нашел университет. 2 недели. Мало ли какие бывают трудности, ничего страшного. Если для всех в этом научно-исследовательском центре такие условия, значит и Стас потерпит. Другие же до него как-то справлялись? Друзья были менее единодушны. «Брось ты их», — заявила Вика. «Вернись в вуз. Что может быть хорошего, если первое же знакомство начинается с унижения?» «Я же говорил, что ты выиграешь пари», — совсем по-другому отреагировал Дима. «Срок только какой-то странный. 2 недели». «А что в нем странного?» — не понял Стас. «Не нравится мне. Вот и все». «Время обновления операционной системы? Ты думаешь, меня хотят запрограммировать?» «Не думаю, конечно, но если хотят, то 2 недели им как раз хватит». «Да шучу я, чего испугался-то?» «А ты смотри на свое заточение с оптимистической точки зрения. Разве не отличная возможность передохнуть после экзамена? Смена обстановки, тишина, никаких раздражителей. Вроде меня с Викой. 2 недели, конечно, многовато, но нам всем нужно время, чтобы освоиться с переменами. Раньше бы все равно не собрались. Вот выйдешь на свободу, как раз наберется, о чем посудачить». «А ты уже побывал у отца?» — вспомнил Стас. «Да, ничего интересного. Суета, все какие-то озабоченные, нервные. Папа даже минуты не нашел. Совещание у него, планерки, инструктажи. Пообщался с его секретаршей, хорошенькая такая брюнетка, лет 22, улыбчивая, но тоже дала код доступа к базе внутренних уставов и упорхнула. «А ты, Вика?» Девушка недовольно фыркнула. «А что я? Меня никуда не взяли. Получила по почте 10 документов, сижу теперь, разбираюсь». Взвесив все «за» и «против», Стас решил, что глупо отказываться от перспективы, о которой он так ничего и не выяснил. Что если для достижения такого результата, о котором он вскоре узнает, нетрудно будет просидеть в заперти год и пройти через самые суровые испытания? Дорогие машины, вышколенные охранники, внутреннее убранство залов и лифтов, а университет и в самом деле отвечал за тех, кого выбрал в работодатели. В случае чего родители будут знать, к кому обратиться. Но 14 дней в заперти пролетели совсем не так быстро, как представлялось Стасу. Одиночества физического молодой человек не боялся. В современном мире люди мало общались и поэтому не нуждались в постоянном контакте лицом к лицу даже с родными и близкими. А вот потеря привычного сетевого контента заставила Стаса почувствовать себя Робинзоном Крузо на необитаемом острове. В доступном молодому человеку информационном пространстве имелся неограниченный набор видеофильмов, как документальных, так и художественных, богатая библиотека, музыкальные записи от попсы до классики, но смотреть, читать или слушать по собственному выбору и наедине со своими мыслями было совсем не так интересно и даже тоскливо. Никто не рекламировал новый фильм, никто не делился впечатлениями после его просмотра, негде было посмотреть рейтинг зрительских симпатий, не с кем было поспорить или обсудить подробности. Все самые известные в сети игры запускались точно так же, как на свободе, но играть в них приходилось одному, отчего терялся основной смысл. Хотелось сравнить свой результат с лучшим за день, за месяц, за год. Хотелось поспорить и выиграть, а не развлекать самого себя, соревнуясь с самим собой. Зато специализированный персональный комплекс, с которым Стас был вынужден общаться каждый рабочий день, оказался забавной игрушкой. Пару дней Стас даже находил удовольствие, разбираясь, для чего предусмотрена какая кнопка, что делает какой джойстик и насколько быстрее нажимать на сенсорную панель пальцем, нежели выбирать пункт меню глазами на экране нетфона. Преимущество персонального комплекса над нетфоном не показалось ему столь очевидным. Если таковое и было, то скрывалось где-то за гранью осознанного понимания. Человек много тысячелетий реагировал взмахами рук, ног, головы. Видимо, альтернатива контактного подвижного управления процессом позволяла избежать неких скрытых внутренних противоречий. Программное обеспечение, доступное на специализированном комплексе, приятно поразило дружественностью интерфейса и необыкновенным быстродействием. Раньше Стасу не приходилось видеть ничего настолько быстрого, удобного и интуитивно приятного, но сейчас он проходил практику на реальном и процветающем предприятии, а до этого тренировался на бесплатных студенческих бета-версиях. Задания же на каждый день были до банального однообразными. Стасу давали две готовые модели с предложением написать код по превращению одной в другую. Задачи решались сходу, и в них не было той изюминки, которая могла заставить призвать на помощь остроту ума и эрудицию. Обычно Стас тратил на работу час или два, после чего мог делать все, что хотел, то есть скучать и убивать время. Он даже подумывал, не попросить ли через охрану усложнить условия. Например, добавить в модели скрытые дефекты, без обнаружения и устранения которых окончательный результат станет неопределимым. Но в итоге не стал этого делать. Не стоило скуки ради искать проблемы на свою голову. Поначалу он пытался занять себя попытками расшифровать физический смысл своих заданий, превращение из чего во что описывали поставщики. Но вскоре бросил. Возможно, никакого смысла и не было. Что если модели и задания придумывались на пустом месте, специально для таких вот стажеров? Кормили Стаса превосходно, как в лучших ресторанах Москвы. На обед и ужин позволялись алкогольные напитки, например, вино или пиво. У молодого человека даже возникло подозрение, что его проверяют на пристрастие к алкоголю. Стас решил не рисковать и угощался пивом лишь раз или два, когда на душе совсем уже скреблись кошки. Постепенно однообразный ритм вошел в норму. Каждый новый день планировался Стасом заранее, ничем не заполненных пауз больше не оставалось. Тоска по дому и общению ослабевала. Видимо, этого и добивались организаторы карантина. Во всяком случае, когда днем 14-го дня в комнату к молодому человеку вошел охранник с сообщением, что испытательный срок закончился, Стас даже удивился, почему не радуется долгожданным переменам. Но ворота тюрьмы открылись. Молчаливые охранники пропустили подопечного к дверям лифта. Та же кабина без кнопок доставила молодого человека во все тот же кабинет к заместителю генерального директора по кадровым вопросам. «Проходите, садитесь». В голосе Артура Николаевича на этот раз не нашлось ни одной теплой нотки, никаких следов от прежнего, радушия и заинтересованности. На этот раз директор просто делал свою работу. «Вы с честью справились с испытанием. Оформляйтесь в 6-й отдел. Вот договор». Стас взял протянутый ему пластиковый листок. На лощенной поверхности мерцали полоски голографического кода. «Здесь коды доступа к вашим личным ресурсам», — объяснил Артур Николаевич. «Оденьте нетфон и отсканируйте голограммы». Стас подчинился. Нетфон работал, но в доступном ему сетевом пространстве значилась одна единственная программа, которая после запуска попросила посмотреть через нетфон на листок с кодами. Шифр был считан. Перед глазами Стаса развернулась папка с многочисленными документами. В этой папке устав института, правила для сотрудников, внутренний распорядок, план этого здания и схема проезда к нему, прокомментировал Артур Николаевич. Обязательно ознакомьтесь до понедельника. Сегодня суббота. В понедельник приступите к работе на общих основаниях. Пока понятно? Стас кивнул. Теперь о том, что так волновало вас в нашу первую встречу. Активизируйте программу расчетов по зарплате. Стас послушался. Как работать с программой, разберетесь позже. А сейчас перед вами 4 итоговых цифры. Первая сумма, лежащая на вашем личном счете. Начисленная вам авансом заработная плата. Вы отработали 2 недели, вам перечислили треть месячной заработной платы. 4000 евро. Есть такая? Да, а эти 2 недели я работал? А что именно вас не устраивает? Директор посмотрел на Стаса внимательно. Молодой человек пожал плечами. Ну, не знаю, просто не ожидал эти задания, они... Что? Ну, слишком простые, да и бессмысленные. А вам не все ли равно? Мне? Стас хотел ответить, что, конечно, ему хочется приносить пользу, знать, кому и в чем помогает, ощущать свою значимость как члена общества. Но немного подумав, он понял, что не видит принципиальной разницы, для кого и что делает. Ну, вообще-то, если за это платят... Вот именно, кивнул директор. Такая у нас специфика. Любопытство здесь не приветствуется. Чтобы избавить вас от ответственности за хранение чужих секретов, мы разбиваем каждую задачу на несколько этапов и распределяем кусочки по разным отделам института. Учитывая при этом профессиональный уровень каждого нашего специалиста, как новичок вы делали самую легкую часть работы. Вот вам и показалось, что вас тестируют. Вернемся теперь к экрану вашего нетфона. Вторая сумма – зарплата, на которую вы можете рассчитывать в этом месяце. Сейчас она равна 8000. Отличитесь, эта цифра возрастет. Напортачите – уменьшится. Вы сможете сами следить за балансом и делать выводы. Надеюсь, полезны и для вас, и для учреждения. Стас подтвердил понимание кивком головы. Он был доволен. Обе цифры значительно превышали его самые смелые ожидания. Третья цифра – сумма израсходованного банковского кредита. Не ожидая ничего плохого, Стас не поверил своим глазам. Здесь какая-то ошибка. Я уже потратил 980 тысяч? Не волнуйтесь, все правильно. И все только в ваших интересах. Эти деньги не потеряны, а переведены в недвижимость. Недвижимость всегда можно вновь превратить в деньги и вернуть банку, если вам так будет угодно. Сейчас я все объясню. Посмотрите пока на четвертую цифру. 130 тысяч? Правильно. Это остаток выданного вам кредита, который вы все еще можете использовать. Теперь подробнее. Для каждого нашего специалиста Центробанк открывает отдельную кредитную линию. При оформлении на работу сотруднику дается возможность получить и потратить 1 100 000 евро. Согласен, деньги приличные. Основную часть этой суммы мы передаем новичкам в виде собственности. Как показывает опыт, молодым людям не достает мудрости, чтобы грамотно распорядиться неожиданно свалившимся на голову капиталом. Деньги могут стать для вас испытанием, а наша цель – не проверить вас на прочность, а избавить их от проблем, максимально сфокусировав на работе. По мере продвижения по карьерной лестнице, по мере увеличения стажа и накопления, заслуг перед институтом, максимально допустимый размер кредита будет расти, соответственно, сумма остатка увеличится. И предупрежу ваш вопрос. Без ограничений. Я хотел не об этом, но кредит ведь нужно будет вернуть. Если аванс 4000, я за всю жизнь... Успокойтесь. Кредит погашается не из зарплаты. А как тогда? Мы заботимся о своих кадрах. Станислав Александрович, ваша работа приносит доход институту, а институт гасит кредиты сотрудников из собственной прибыли. А если я предпочту не брать в долг, а дождаться отчислений из прибыли? Если вы откажетесь от кредита, откажетесь и от помощи института. Мы гасим кредиты сотрудников, а не начисляем им премиальные. Таковы условия. Но вы делаете ошибку, Станислав, думая о кредите как о долге. весь современный финансовый мир живет в кредит. Тем более, что наш кредит станет для вас долгом только в случае расторжения договора с институтом. То есть, в случае моего увольнения, да. А что мне тогда делать? У вас будет 3 года, чтобы распродать имущество, найти и возвратить сумму задолженности. Но вы меня удивляете, Станислав, вы ведь только устраиваетесь на работу. Да, но... Стас перевел дух. А могу я узнать, на что потратил сумму, которую никогда не смогу вернуть? Конечно. Посмотрите свои оплаченные счета. Стас активизировал цифросумму использованного кредита. Перед его глазами открылось несколько документов. На каждом значился продавец, дата продажи, наименование, характеристики и внешний вид товара. К своему огромному удивлению, молодой человек узнал, что уже является обладателем 2-этажного частного дома с мебелью, бытовой техникой и приусадебным участком, а также нового китайского кроссовера Logan GTC, не самого дорогого, но популярного молодежного автомобиля помеси вездехода, минивэна и спорткара. Словно прочитав его мысли, директор пояснил. Машина стоит в подземном гараже, куда вы отправитесь сразу из этого кабинета. Она знает и вас, и адрес вашего дома. В остальном разберетесь на месте. Но почему дом, кроссовер? Стас не мог избавиться от неприятного ощущения, что за него уже все решили. Что если бы я хотел жить с родителями, зато ездить на чем-то особенном? Об этом прочтете в уставе. Мы щедро платим, но настоятельно рекомендуем сотрудникам не выделяться и не привлекать внимания. Стартовый пакет всегда включает дом, чтобы специалист отдыхал с комфортом и не забивал голову бытовыми проблемами. И автомобиль, чтобы он мог добираться от дома до института вне зависимости от времени года и режима работы общественного транспорта. Таким образом, у всех наших сотрудников похожие дома и машины. Возможно, сейчас такое однообразие кажется вам неправильным, но не выделять никого из специалистов – лучший способ защитить их. Защитить от кого? Вы же взрослый человек, Станислав Александрович. Там, где водятся деньги, всегда найдутся алчность, зависть, обида. Выделяясь, вы привлекаете к себе внимание, в том числе людей, игнорирующих моральные нормы. Пострадаете вы, пострадает институт. Вот и возьмите за правило. Не нужно быть лучше всех, будьте не хуже. И не важно, где, кто и что о вас подумает. У вас будет все для счастливой и обеспеченной жизни. Живите и наслаждайтесь. Итак, финансовая сторона трудового договора вас удовлетворяет? Стас рассеянно кивнул. Вот и славно. Как только окажетесь за пределами здания, подключитесь к сети и установите связь вашего внутреннего рабочего расчетного счета с личным, которым пользовались ранее. После этого тратьте заработанные средства, сколько и как сочтете нужным. Возьмите свою новую машину, съездите, осмотритесь в новом доме и не забудьте изучить пакет документов, о которых я говорил в самом начале разговора. В понедельник в 9 утра вы должны быть на рабочем месте. Мое с вами общение заканчивается оформлением вас в отдел номер 6. Подписав договор, вы становитесь рядовым сотрудником института. Это означает, что контактировать вам можно только с непосредственным начальством, руководителем группы. Руководитель группы может обратиться к начальнику отдела, начальник отдела к начальнику сектора, начальник сектора к заместителю главного инженера и так далее. Между вами и руководителем группы 7 квалифицированных ступеней. Пока вы, молодой специалист, без стажа работы, стоите на самой низкой ступени нашей иерархии. Понимаете? Субординация – основа порядка. Жесткие правила обеспечивают четкий режим работы учреждения. А помните историю, когда римская армия становилась лагерем в яблоневом саду, с деревьев не пропало ни единого яблока? Артур Николаевич вдруг посмотрел в глаза Стасу взглядом, который говорил: «Не понимаю, почему вы все еще здесь?» «Станислав Александрович, это все. Если у вас нету ко мне вопросов, у меня нету причин вас задерживать. «Есть один вопрос», — вспомнил Стас. «Я могу рассказать родителям, куда устроился? Где находится институт? Больше не тайна?» «Все разъяснения в уставе. Что касается нашего учреждения, оно легальное. Мы ни от кого не скрываем, где размещаемся и по какому профилю работаем». «А зачем меня везли сюда с такой секретностью?» «Обеспечение безопасности не в моей компетенции, Станислав. Возможно, как сотрудник института, вы обязаны держать в тайне все, что происходит за его стенами, а как гость могли распространить важные сведения. Мы были бы не вправе потребовать у вас молчания. Что бы вы рассказали, не зная, где побывали?» «Где-то в Москве до сих пор пользуются персональными компьютерами. Сплетни не более. Другое дело. В НИИ экспериментальной медицины все компьютеры — локальные персональные комплексы. Вы чувствуете разницу?» «НИИ экспериментальной медицины? Все-таки медицины?» «Министерство здравоохранения — один из наших крупнейших инвесторов. Но мы ведь, кажется, договорились, что клиентская база — закрытая информация». «Да я просто так. Ступайте, Станислав Александрович. Успехов вам в новой жизни и на новом рабочем месте».